Сергей Орлов. Повелитель льда 4. Читает Андрей Андреевский. Глава 1. Жизнь после отсидки. 2 месяца спустя. Я сидел на кухне и потягивал неплохой орочий напиток, чем-то похожий на чай. Собственно, внутренний переводчик именно так и идентифицировал мешочек с травой, когда Тиса дарила его мне. «Этот травяной сбор добавляет +15 к силе, +10 к выносливости и +5 к потенции», — сказала она, передавая небольшую порцию. «Господи, не смотри на меня так! Я пошутила. Сам подумай, это же бред! Какой еще плюс к выносливости?» Шутница, блин. В общем, чаек действительно был очень неплохим. И даже несмотря на то, что Арчиха божилась, что там нет никакого возбуждающего эффекта, она уже дважды после употребления этого напитка уводила нас с Милой в спальню. Подозрительно, но приятно. По телевизору показывали последние новости. Большинство кланов, как в России, так и в остальном мире, все-таки прекратили войны. На какое-то время. Сейчас все выжидали. Создавали крупную портальную сеть для быстрого реагирования на локальные вторжения. Разрабатывали тактику защиты. Иными словами, готовились к полномасштабной войне за Землю. Только вот никаких нападений не было. Точнее, они были, но так, единичные случаи. И если поначалу люди удивлялись, то сейчас все стало на свои места. Более-менее. Проблема была в том, что среди миров соблюдался некий баланс. Чем древнее была раса, тем меньше представителей было в ее рядах. К примеру, что смогут сделать орки против людей, если нападут на нашу планету? Да ничего, только шороху наведут. Тиса рассказала нам, что из всего населения их планеты боеспособных орков от силы 70 миллионов. Всему виной устаревшие законы, запрещающие девушкам нормально качаться. «Я вот свой 284-й брала почти 11 лет», — сказала Арчиха. «И то для этого мне понадобилось постоянно бегать по данжам вместо встреч с друзьями. А потом еще и работа появилась, так что стало совсем грустно». «Подожди, а сколько тебе лет?» — поинтересовалась Мила. «147. Мы и до прихода системы достаточно долго жили. Папа рассказывал, что средний возраст был около 350 лет, а совершеннолетним орк становился только по прошествии 110 лет. Так что, по вашим меркам, мне всего 24». «147!» — ошарашенно произнесла Мила. «Понятно, чего тебя отец замуж гонит. Вот давай не будем снова поднимать эту тему», — начала заводиться Тиса. Упоминание о причине ее ссоры с предками всегда выбивало Арчиху из себя. «А как ты продолжаешь выглядеть так молодо?» «Еще раз повторюсь, что для нас этот возраст ознаменовал только начало жизни. Я всего 37 лет назад гуляла на своем празднике в честь совершеннолетия. К тому же законы таковы, что фиксируется возраст, который был у существа на момент прихода системы, кроме несовершеннолетних или рожденных в новом мире. Такие, как мы, могут сами выбирать, на какой отметке останавливать старение. Правда, сделать это можно всего один раз». «Понятно. А почему внутренний переводчик автоматически не переводит возраст? Время на часах же меняет свое значение». «Потому что я так захотела», — спокойно объяснила Тиса. «Поживете с мое, научитесь управлять возможностями системы». Но вообще ее возраст не должен был нас так шокировать. Мы же не знаем, сколько длится год на их планете. Может, он всего 60 дней. Ну или орки сами по себе являются расой долгожителей. Тоже вариант. Правда, менее реальный. Все-таки совершеннолетие в 110 лет говорит о том, что именно к этому возрасту орк только начинает взрослеть морально. Отсюда и подростковые закидоны Тисы во время нашего знакомства. «Ладно, старушка, с возрастом твоим разобрались. Что ты насчет сородичей своих говорила?» «Да, так вот, боеспособных воинов у нас около 70 миллионов. Точно никто не считал, но я не думаю, что сильно меньше или больше. А сколько людей у вас?» По последним данным, не меньше 2 миллиардов, — произнесла Мила, которая была куда больше осведомлена о жизни планеты. — И это при том, что сражение будет на вашей Земле. Плюс мы явно не смогли бы послать сюда все имеющиеся силы. В этом случае уже наша планета подверглась бы нападению другой расы. Тех же эльфов, например. Ну и есть третья причина, о которой уже поговаривают в других мирах, но пока что не особо активно. «Какая?» — поинтересовался я. «Да, вы меньше уровнями, но вас много, и у вас неадекватное количество всевозможных стихийников. Ни на одной планете и в помине нет такого количества магов. Чтобы вы понимали, насколько все серьезно, приведу пример. На всей планете тифлингов магов меньше, чем в вашей Москве, ну или даже Санкт-Петербурге, а у орков их не больше, чем в вашей Африке. Понимаете, насколько все серьезно? Я бы на вашем месте волновалась о том, как бы другие планеты коалицию против Земли не собрали. Больно вы могущественные в перспективе». «Ничего себе! Я, конечно, слышал о том, что у людей много стихийников, но как-то раньше не придавал этому значения. Интересно, почему именно у людей так? Есть ли этому какое-то разумное объяснение? Надо будет у системы уточнить, как возможность появится. Так что получается, что большинство миров сейчас сидят и не знают, чего ожидать. Если нападать, то зачем? Как потом свой мир от других вторжений уберечь?» «А как же древние расы? Те же драконы, например?» — спросила Мила. «Листозар, хотите наш мир захватить?» Я обернулся и посмотрел на мирно сопящего на диване дракона. «Только для того, чтобы захватить KFC», — буркнул он. «Божественная еда! Кстати, захватишь сегодня ведерко с ножками, когда будешь домой возвращаться?» «А я разве куда-то собирался?» Дракон обреченно выдохнул ледяным паром. «Память, как у речного дракона! Ты сегодня хотел посетить лавку Стоуна, пока и он не закрылся!» «А ведь точно! Благер недавно переслал мне заказанные еще на Критосе топоры. А так как после этого система одарила меня куда более интересными игрушками, то эти надо было продать. Вот я и решил совместить приятное с полезным. Посетить торговца, с которым не виделся черт знает сколько времени, и продать ненужное барахло. Была еще одна проблема. Как только правило запрета нападения в других мирах было снято, на Землю начали прибывать залетные преступные банды с целью ограбления торговцев. Защита их магазинов была рассчитана на уровни и способности местных жителей, но никак не на профессиональных воров. Поэтому перед торговцами возникла новая проблема. Кто-то решал ее путем вложения денег в собственные защитные системы торговой точки. Кто-то заключал контракты с людскими кланами. Но оставались и те, кто держал оборону в одиночку. Одним из таких и был мой старый знакомый, краснокожий Кристинг Стоун. «Все, девчонки, потом договорим». Я подхватил бутерброд с тарелки и залпом допил чай. «Лист, поднимайся, ты идешь со мной». «Ну как?» — вскинулся дракон. «Через 20 минут новый сезон холостяка начнется». «Да уж, зомбоящик и есть зомбоящик. Тут даже древняя раса бессильна». «Вставай давай, скоро вообще сползать с дивана не будешь. Разленился совсем». Пока дракон спрыгивал с дивана и недовольно плелся в сторону входной двери, я напоследок обратился к девушкам. «А вы без меня не начинайте». «Что не начинайте?» — невинно спросила Мила, на что Тиса издала смешок. «Ничего не начинайте. Скоро буду». На самом деле разленился не один Листозар. Мне бы и самому не мешало смотаться на Критос и встретиться с Кроксом. Договорились ведь, что через неделю-две появлюсь, а прошло уже 2 месяца. Как бы меня искать не начали. С другой стороны, Благер говорил, что и в тюрьме не знают, как себя вести. Даже титаны на время приостановили бои и турниры. Казалось бы, им-то чего бояться? То, что захватят Критос? Бред. Нафиг кому-то нужна тюрьма? Мы же не в третьем сезоне «Ходячих мертвецов». Но планету все равно надо бы посетить. Хотя бы просто для того, чтобы помелькать своим лицом, да и узнать, как дела у ребят. Тому же Жаку, например, всего пару месяцев от ситки осталось. А Аскан, как я слышал, какой-то новый хит сочинил. Я бы посидел, послушал его за кружечкой того паршивого зеленого напитка, который подавали в горцующем слонике. Хм, ностальгия. К площади Ленина мы подлетели довольно быстро. Все-таки личный дракон — это просто отличное средство передвижения. Я бы даже сказал, люксовое. Надо бы попробовать подкатить каким-нибудь цыпочкам, предложив прокатить их на драконе. Чисто по приколу. Правда, зная Листозара, тот сразу сдаст меня Миле с потрохами. Ну а дальше — допрос с пристрастием, экзекуция, смерть. Классика. «Припаркуйся на набережной!» — крикнул я дракону, когда мы уже оказались на месте. Площадь Ленина практически обрела свой прежний вид. Все магазины-кубы, которые до этого момента находились на месте фонтанов, куда-то исчезли. Остался только один. «Стоун, встречай гостей!» — бодро сказал я, заходя внутрь. «О, Стас!» Из-за шторки выглянул напряженный Кристинг. «Ты какими судьбами тут? Снаружи никого нет?» «Там только мой дракон стоит», — ответил я, ожидая удивления. Но, судя по реакции, торговец уже был в курсе появления представителя древней расы на нашей планете. Собственно, как и весь остальной мир. «Хотел тебе топорики продать. Заказывал их, когда еще на зоне чалился. Я вытащил их из инвентаря и положил перед красным». «Слышал, как ты туда загремел», — пробурчал Стоун, разглядывая оружие. «Могу на реализацию взять». «Не понял». «Закрываюсь я. За последние двое суток уже 5 нападений было. Мне-то все равно, отобьюсь. Но и покупатели перестали сюда приходить. Весь бизнес на смарку». «А почему ты не договоришься с теми же военными? Ну или с работягами?» «Ты знаешь, какой они процент просят за защиту?» — возмутился Кристинг. «Чистейший грабеж. Я лучше прикрою свою лавочку». «Эх, жалко торговца. Надо будет с Мишей поговорить об особых условиях работы с моим знакомым. Хотя вопрос, будет ли он сейчас со мной разговаривать. О Рите ничего не слышно уже третий месяц. И что бы мы ни делали, найти ее никак не получается. Даже Вадим свои возможности подключил. И ничего». Внезапно куртку обдало холодом, и я моментально использовал ледяную копию. «Черт, еле успел». В мою статую через мгновение ударил поток лавы, причем настолько мощный, что ее снесло буквально за секунду. Я поднялся на ноги и увидел, что в магазин зашли 2 орка, эльф, хоббит и человек. «Стоун, мы же тебе говорили!» — заговорил краснокожий орк с кучей татуировок. «Или разово отдаешь нам половину своего товара, или соглашаешься на ежемесячную плату, иначе торговли у тебя не будет. Никакой». «Так, что мы имеем? Человек. 159 уровня. Видимо, взяли для лучшей ориентации в нашем мире. Зеленокожий орк. Чистый танк. Тут даже думать не нужно. То же самое касается и второго здоровяка, который являлся магом лавы. Оба выше меня не менее, чем на 100 уровней. А вот эльф и хоббит из молодых. Примерно равны мне по силе. Если не брать потенциал повелителя в расчет, конечно». «А теперь главный вопрос. Где, мать его, мой дракон?» И стоило мне только подумать об этом, как Листозар ворвался следом за этой пятеркой и сходу окатил их ледяным пламенем, которое пережил только маг лавы. «Сам уйдешь или тебе помочь?» Вальяжно поинтересовался Стоун у охреневшего от такого поворота событий краснокожего. Тот спохватился и рванул к выходу, где резко притормозил. И уже под пристальным взглядом Листозара бочком протиснулся мимо него. «Да уж, и так каждый день?» — поинтересовался я. «Именно. Причем эта мелочь всякая шалит. Их бы я и без вашей помощи убил. Только вот и другие ведь приходят и убивают покупателей». Еще одна засада того самого системного сообщения была в том, что теперь при убийстве любого существа не уменьшался гражданский рейтинг. Только детей и стариков по-прежнему нельзя было трогать. Причем те пенсионеры, которые активно занимались собственной прокачкой, под это правило не попадали. Невесело. «Стас, а может, ты у меня охранником побудешь? Ну или оставь дракона на несколько дней. Чисто напугать атакующих», — предложил Кристинг. «Не смеши. Как только они увидят, что я забрал Листозара, то снова начнут приходить. К тому же я не хотел бы тут устраивать игру под названием «Убей дракона». Они же рейды на моего пета собирать начнут». «И то верно», — вздохнул Стоун. «Значит, все-таки придется закрываться». «Есть и другой вариант». «Какой?» «Заключить контракт с работягами на взаимовыгодных условиях», — ответил я. «Но я же говорил уже тебе, они запрашивают сумасшедший процент. Там невозможно договориться». «Эх, и это мне говорит торговец». Я подошел к Кристингу и положил ему руку на плечо. «Все будет нормально, Стоун. Собирайся. А пока будем лететь, я расскажу тебе о значении двух волшебных слов — связи и кумовство». Когда мы подлетали к расположению разведки работяг, я увидел, что внизу происходит какая-то активность. У этих-то что случилось? Стоило мне приземлиться, как к дракону подбежал молодой парень и отрапортовал. «Станислав, Миша срочно просил вас вызвать к нему. Уже собирались позвонить, но вы прилетели сами». «Интересно, чего это от меня работягам нужно? Мы, конечно, захаживаем к ним частенько, в основном, чтобы поболтать с зельеваркой Кирой или слонярой, но все же». «Видишь, Стоун, а нас тут уже ждут, оказывается», — весело произнес я, спрыгивая с дракона. «Пойдем, послушаем, зачем. Ну и по поводу твоего вопроса поговорим заодно». Но стоило мне зайти в здание, как меня буквально сбили с ног. «Стасик, я так соскучилась!» Сквозь визги счастья я наскоро пытался понять, кто это, и с удивлением осознал, что сейчас на мне повисла Рита. Теперь понятно, чего меня Миша вызывал. «Ничего себе, ты когда домой вернулась?» — спросил я, с трудом отлепив ее от себя. «Сегодня. Хотела сразу к тебе поехать, чтобы Милу навестить и кое-что из своих вещей забрать. Мне бы очень хотелось переодеться». А вот это странно. Мила рассказывала мне о том, что между ними произошло, после того, как у моей девушки состоялся разговор с речными духами. И, насколько я помню, магиня леса забрала свои вещи. «Где ты была вообще?» «Пойдем, по дороге все расскажу». Она также энергично взяла меня за руку и повела в кабинет своего отца. В общем, по ее словам, после событий в резиденции Леона девушка совсем разочаровалась в прежних взглядах на жизнь и уехала в глубокую тайгу, поговорить с духами и побыть в тишине. Вот путешествие и затянулось. «А почему ты никому ничего не рассказала?» — возмутился я. «Мы все города на уши подняли, чтобы тебя найти». «Извини». Понурив голову, виноватым голосом произнесла она. «Считай это женским капризом. Мне действительно хотелось побыть в одиночестве. Зато сейчас...» Рита эротично выгнулась. «Я полна жизни и хочу приключений. Стас, не будь занудой». «Стоп, она только что извинилась?» «Понятно. Ну, раз у тебя все хорошо, то хочу тебя обрадовать. У меня есть сюрприз». «Это какой?» — поинтересовалась Рита. — Помнишь наш с тобой бой в «Пьяном медведе»?» — Конечно. — Так вот, я поговорил с владельцем заведения, и он согласился организовать нам еще один бой. Я наконец-то смогу взять у тебя реванш. Девушка ненадолго задумалась. — А ты все не можешь забыть про поражение? — она усмехнулась. — Ну хорошо, пойду тебе навстречу. Все, сомнений больше не было. Я резко вытащил топоры и провел по девушке серию ударов, после чего сразу пустил морозный вихрь и сковал все ее тело, кроме головы. Сотрудники разведки повскакивали, и кто-то, судя по удаляющемуся бегу, рванул за Мишей. «Ты кто такая?» Я навел на нее топор. «И где сейчас Рита?» Девушка непонимающе смотрела на меня, но потом резко засмеялась. «И где я прокололась?» После чего ее внешность резко начала меняться. Черт, многоликая. И когда это они научились подделывать профиль?